Соня впервые наблюдала воронку, так сказать, с обратной стороны. Потолочная торнадо раскручивалась, становилась глубже, пока, наконец, не достигла пола и не рассыпалась яркими искрами. Когда сияние рассеялось, посреди ее кухни, сразу вдруг ставшей еще более тесной и невзрачной, оказались двое — принц Люксен и почетный интриган королевства маг Авикон. На глазах Сони выступили слезы. За эти пару дней она совсем отвыкла от принца. Даже тот образ, который она себе представляла, да что там, который преследовал ее каждую секунду, каждую минуту здесь, становился размытым и схематичным. Что-то важное ускользало. Она пыталась представить себе выражение лица, нахмуренную бровь, но получалось совсем не то. А теперь вот он, живой, объемный и фактурный. Соня уже сделала шаг в его сторону, чтобы повиснуть, наконец, на любимом плече и выплакать, выговорить все, что за время разлуки передумала, перечувствовала. Но наткнулась на такой ледяной взгляд, что, оторопев, остановилась. Не менее радостным взглядом принц окинул и юного мага. Соня тоже посмотрела на Кая. Видно было, что тот мечтает испариться, желательно переместившись в такую параллельную вселенную, где принц не найдет его никогда. «Нет, ну это просто смешно! Она сейчас все объяснит!» Соня сделала еще один несмелый шаг навстречу, и тут принц заговорил. «Есть ли где-нибудь место...» Он огляделся. Похоже, окружающая обстановка его удручала. Ну да, не царские палаты. «Место, где мы могли бы поговорить наедине?» — спросил он таким тоном, словно они вчера познакомились или вовсе видятся в первый раз. «Есть», — только и смогла ответить она. «Мы можем пройти в комнату». Убранство ее комнаты, похоже, произвело на принца неизгладимое впечатление, но он быстро взял себя в руки и заговорил обычным бесстрастным тоном. «Я уважаю ваше решение». Он опять огляделся по сторонам, хоть оно мне и непонятно. Но я попыталась вставить Соне, но не преуспела. Еще один ледяной взгляд. И совершенно расхотелось перебивать царственную особу. В этом Люксене не было ничего, ровным счетом ничего от того мужчины, о котором она мечтала эти дни. Этому не хотелось ничего объяснять, и уж тем более не хотелось в чем-то перед ним оправдываться. Просто не хотелось и все. «Переговоры, на которые я улетел перед вашим отъездом, к сожалению, не увенчались успехом. Лоссы отказываются вести со мной дела». Взгляд принца потемнел. «Они сказали, что подождут с объявлением войны до результатов турнира, потому как бессмысленно договариваться с одним, если через два дня придется все начать заново с кем-то другим». «Но надо же! Такой щелчок по носу от уважаемых партнеров. И все-таки следовало признать, лоссы весьма последовательны и практичны, даже упрекнуть их не в чем. Надеюсь, вы понимаете, что за два дня, оставшиеся до турнира, я не успею найти новую супругу». «Новую супругу не успеет новую супругу найти». Принц что-то там говорил, но Соня его уже не слышала, лишь крутила по кругу одно и то же супругу. Новую. Когда она вынырнула из задумчивости, он продолжал все так же холодно и официально. «Безусловно, вы можете рассчитывать на приличное вознаграждение и...» Он снова огляделся по сторонам, достойную пожизненную ренту. Возможно, вам придется периодически являться в наш мир для участия в торжествах, но это только первый год. Потом я что-нибудь придумаю, чтобы не обременять вас». Соня не была уверена, что уже обрела дар речи, но все-таки попробовала ответить. «Мне кажется...» Она слышала свой голос будто бы со стороны, и льда в нем было еще больше, чем в голосе принца. Вечная мерзлота, Антарктида, камера глубокой заморозки. «Нам следует как можно скорее вернуться в замок. У меня слишком мало времени для подготовки к турниру».